Уже распустились почки, и светлой нежной зеленью покрылись деревья церковного сада. На улицах бушевала весна. Был май. Вечерами в окна шкиды врывался звон гитары, пение, шарканье множества ног и смех девушек. А когда начинались белые ночи, к шкидцам пришла любовь. Разжег цыган, а за ним Джапаридзе. Потом кто-то сообщил, что видел бобра с девчонкой, а дальше любовная горячка охватила всех. Едва наступал вечер, как тревога охватывала все четвертое отделение. Старшие скреблись, мылись и чистились, тщательно причесывали волосы и спешили на улицу. Лишение прогулок стало самым страшным наказанием. Наказанные целыми часами жалобно выклянчивали отпуск и, добившись его, уходили со счастливыми лицами. Не останавливались и перед побегами. Улица манила, обещая неиспытанные приключения. Весь старый Петерговский от Фонтанки до Обводного был усеян фланирующими шкицами и гудел веселым смехом. Они, как охотники, преследовали девчонок и после наперебой хвалились друг перед другом. Даже по ночам в спальне не переставали шушукаться и, уснащая рассказ грубоватыми подробностями, поверяли друг другу сокровенные сердечные тайны.